Содержание. Глава первая. Ранние воспоминания. Честолюбивые мечты моей матери, военная служба, первое подобие полярной экспедиции. Глава вторая. В плавучие льды Южного Ледовитого океана. Подготовка к экзамену на капитана. Я попадаю в состав бельгийской антарктической экспедиции. Глава третья. Открытие северо-западного прохода. На волосок от гибели. Мое знакомство с эскимосами. Нервы на пределе. Глава четвертая. Южный полюс. Я меняю планы. Вместо северного полюса – южный. Наши мужественные английские соперники. Глава пятая. Во власти дрейфующих льдов. Мои финансовые успехи, экспедиция на судне МОД. Никогда за всю мою жизнь я не был так близок к смерти. Глава шестая. Финансовые затруднения. Доктор вычеркивает меня из списка живых. Суды, клевета, преследования. Глава седьмая. Полет с Линкольном Элсуортом. Наш первый полет на гидроплане над Северным Ледовитым океаном. Гидропланы номер 24 и номер 25. Глава восьмая. Трансполярный перелет на Норвегии. Перелет над Северным полюсом. Россказни в газетах, слухи и домыслы. Истинные герои и честолюбцы. Глава девятая. О Стефансоне и других. Памяти исследователей Арктики, героев и неудачников. Глава десятая. Трудности полярных экспедиций. Требования к полярным исследователям, практическое значение полярных экспедиций. Глава одиннадцатая. Трудности подбора снаряжения и продовольствия. Снаряжение полярной экспедиции, опыт, приобретенный нами в походе к Южному полюсу. Конец содержания.